Береговая пелена стремительно приближалась. Я уже мог различить прямо перед нами эту лунную скалу, о которой говорил Кир, на которую мы неслись на всех парах. Но мне не было страшно. Казалось, что корабль вот-вот подпрыгнет над волнами и пролетит через круглолунное отверстие в скале, как нитка через ушко иголки. Корабль не подпрыгнул, но и не разбился о скалы. В тот же миг, когда кораблекрушение было неизбежно, я внезапно оказался в пещере. Правда, и на этот раз я ничему не удивился. Передо мной возвышалась каменная арка в виде двух воинов, стоявших плечом к плечу, но на расстоянии друг от друга. Между ними на копьях была натянута карта. За ними простирался город из белого камня. Над ними на полукруглом своде пещеры сияли звезды. Я хотел шагнуть вперед, но не мог. Этот город был таким родным и знакомым, что я захотел вбежать в него и остаться навсегда, но не мог даже пошевелиться. А в сознании все громче и громче звучал шепот: «Карта, карта, карта, карта». Я неимоверным усилием оторвал взгляд от города и перевел его обратно на воинов с картой. На ней было и море, и береговая линия с лунным рифом, и сеть то ли дорог, то ли туннелей, и сам город, и сеть дорог за ним, и... «Марк, просыпайся!» Донеслось непонятно откуда, и кто-то тряс меня за плечо, хоть рядом никого и не было. «Вставай, пока за борт не смыло», не унимался этот кто-то. Карта начала погружаться в темноту, но я особо не переживал. Что-что, а память на карты у меня отменная. Сначала я почувствовал, что промок насквозь. Потом открыл глаза и понял, что пелена дождя уже сместилась на расстояние вытянутой руки. Я сидел все там же, возле бочки. На палубе людей стало меньше, но они все же были. Эрик недоуменно смотрел на меня, видимо, не понимая, как можно уснуть в дождь, когда только несколько часов назад проснулся и всю ночь отдыхал. Да я и сам не понимал. «Встаю, встаю», — подал я признаки жизни и начал подниматься. «Идем, нам гамаки наши покажут», — предложил Эрик. Я последовал за ним. Часть 3, глава 8. Напросился. Леон. Леон быстро шел по рынку с видом мальчика на побегушках. Сегодня он решил задерживаться только у продуктовых прилавков. Где-то он останавливался поторговаться и что-то купить. Где-то он все делал для того, чтобы хозяин начал отгонять его от прилавков за шеи. Где-то останавливался только поглазеть, но быстро уходил, ничего не покупая. Через несколько часов своих рыночных скитаний он раздобыл хлеба, немного овощей, что и на готовку годились, и так, погрызть и, конечно же, яблоко. Куда ж без него? Без яблока в мире Леона никакие приключения и не начинались. Пусть этот рынок и трижды в центре одного из благополучных районов города, но рынок есть рынок, и правило: на одну центральную улицу найдется 10 подворотен. Работало и здесь. То, что искал Леон, находилось обычно где-то рядом с центральными торговыми рядами. Просто сверни за угол, и нужная гора бесхозных сломанных ящиков и старых бочек нашлась всего в 10 шагах от угла дорогого винного прилавка. Леон уселся на один из ящиков, положил пакет с едой за спину и принялся за яблоко. «Теперь ждем», — думал он, громко хрустя им на всю округу. «Те, кому надо, уже должны были заметить, что я не местный. Вопрос: придут знакомиться или нет?» Леон сидел в показушно расслабленной позе и перебирал в голове все услышанные за сегодня сплетни. Но в то же время он старался и следить за всем, что происходило вокруг, вплоть до шуршания мышей под соседним ящиком. Если верить причитаниям сердобольных покупателей и выкрикам нервных продавцов, в этом городе есть свои шайки малолетних бездомных воришек, как я и ожидал. Скорее всего, все рынки между ними поделены по районам города. Додумать свою мысль Леон не успел, ему в руку прилетел камень и выбил яблоко. Не дожидаясь, пока из него сделают мишень для камней, Леон спрыгнул с ящика, краем взгляда успевая заметить, что яблоко на пол не упало, а некто в порванных до колена штанах уже это яблоко продолжает грызть. Леон сделал полукруг, разворачиваясь вокруг своей оси и уворачиваясь еще от пары камней. «Хлебушком закуси», — подмигнул он гостю, указывая на пакет с едой на ящике. Пока гость, который Леону еле дотягивался до плеча, от удивления давился яблоком, Леон оказался от него довольно близко и схватил за свободную руку. «Рыбка поймана», — подумал Леон, теперь уже прикрываясь гостем от камней. Вырваться из захвата у гостя все не получалось, но и яблоко он отпускать не собирался. Пару раз Леон чуть не свалился на землю от умелых подсечек и пинков, но тренировки с подопечными графа Неврона ему очень помогли остаться на ногах. Тем временем камни в Леона лететь перестали, и он не понимал, почему на него не набросятся все сразу и не устроит кучу малу. Скорее всего, нападающих было всего двое или трое, и они решили пока не светиться, подумал Леон и решил воспользоваться ситуацией, прижал своего соперника к стене. «Эй, успокойся, грызи яблоко и слушай», — скомандовал он, за что получил еще пару пинков по ногам. «Проводником хочешь быть? За еду? Да пошел ты!» — огрызнулся малолетка. «Отпусти, урод!» «Как скажешь», — равнодушно ответил Леон и отжал свое яблоко обратно. «Уговаривать не буду, но если передумаешь, сам меня найди». Леон освободил своего пленника из захвата и направился к выходу на центральную улицу. Краем глаза он увидел, что пакет с едой уже исчез. Значит, нападающих было всего двое, и второй был явно очень голодный, раз камни лететь перестали. Леон вышел на улицу и решил, что рынков с него на сегодня хватит. Пора побродить где-то еще. Сработает трюк с едой, хорошо, у меня появится компания для путешествий, а нет, так нет. Подкармливать всю шпану в этом городе я не собираюсь. Да и, на этот раз мне повезло с нападающими, а в другой компания может попасться посильнее и повзрослее. Тактика «бей и беги» Леону нравилась больше, чем всякие другие геройские разбирательства. Яблоко Леон догрыз и бросил огрызок в ближайшую канаву. Следующей остановкой он выбрал порт. Он знал, что в портах обычно не все так просто, поэтому к пристаням решил не спускаться, а просто найти спокойное место поодаль, но с хорошим видом на корабли. Правда, и с этим могли быть проблемы. Город находился не на возвышенности, а в долине. В общем, был довольно плоским. Длинных и прямых улиц, спускающихся к морю, Леон пока не заметил. И, скорее всего, чтобы хоть что-то увидеть, надо будет подойти достаточно близко к пристани, а то и на нее выйти. Леон так и не понял, в какой момент небо заволокло тучами, и начал накрапывать дождь. Вот только что светило солнце, был погожий день, и улицы были заполнены людьми, спешащими по делам, а вдруг все посерело, и улицы, и дома, и люди. Через несколько кварталов ливануло как из ведра. Леон ускорил шаг и заозирался по сторонам в поисках ближайшей таверны или хотя бы незанятого крытого крыльца дома. Но, видимо, улицу он для этого выбрал неверную. Леон уж было свыкся с мыслью, что мокнуть, так уж мокнуть, как перед его сапогом приземлился маленький камушек. Леон остановился и обернулся. Из-под воротни ему махал рукой недавний малолетний знакомый, недвусмысленно предлагая последовать за ним. Что ж, улыбнулся Леон, почему бы и нет. Парнишка увидел, что Леон направился в его сторону, но продолжал стоять на месте еще несколько мгновений, несмотря на сильную дрожь во всем теле, то ли от холода, то ли от страха. А потом, как дал деру вглубь переулка, что Леон чуть его из виду не потерял, но не растерялся и сразу же помчался следом. Несколько минут они петляли какими-то закоулками. Вдруг парнишка резко затормозил у покосившейся низкой деревянной двери, быстро оглянулся вокруг, потянул ручку двери на себя и юркнул внутрь. Дверь стукнулась о каменную стену и отскочила обратно. Леон поймал ее на лету, но вместо того, чтобы нырнуть следом, распахнул пошире и остался стоять за дверью. Из проема открытой двери на улицу выливалась удивленная тишина, отчего Леону стало очень смешно, и он засмеялся, весело и непринужденно. Из двери никто не выскакивал и не летели никакие камни. Леон закрыл глаза, подождал несколько мгновений и шагнул в темный проем, закрывая за собой дверь. Идти куда-то вслепую было бессмысленно, и Леон просто сел на пороге. Вокруг было тихо, будто никого и не было, или все одновременно замерли и затаили дыхание. Однако Леон скорее склонялся к первому варианту. И когда он медленно открыл глаза, то понял, что был прав. В полумраке комнаты возвышались лишь нагромождения ящиков и мешков, и лишь желтая полоска света на полу у противоположной стены намекала на то, куда делся провожатый Леона. Леон подошел к двери и на этот раз постучал. «Заходи», — послышалось с той стороны. Леон и зашел. Назвать это место подвалом для беспризорников у Леона бы никогда не повернулся язык. То, что он перед собой увидел, было настоящим пристанищем тайного ордена. Посреди комнаты стоял круглый стол, вокруг которого расположились все тайные адепты, и не кое-как, а по старшинству. Кто-то сидел на ящиках, кто-то на табуретках и стульях. Кресло главаря было пусто. Еще один незанятый ящик стоял поодаль стола, но напротив кресла главаря. Леон на него и уселся, закинул ногу на ногу и оперся локтями на колени. «Здоров», — сказал Леон и продолжил в абсолютной тишине разглядывать убранство комнаты. Вдоль всех стен стояли трехэтажные лавки-кровати. Некоторые были пустые, некоторые занавешены простынями, На некоторых валялись одеяла или пледы. На стенах над каждой лавкой висело оружие. Будь то палка, самострел или нож, Леон обвел скучающим взглядом присутствующих. Трое на вид были его ровесниками, остальные – младше. Самому младшему, горделиво восседающему на своем ящике, было на вид лет 5. Кто-то смотрел на Леона с интересом, кто-то с презрением, кто-то отводил глаза. Немой спектакль начинал Леону надоедать, и он встал, чтобы уйти. «Приятно было познакомиться, но мне пора», – попрощался Леон и направился обратно к двери. Не успел он сделать и двух шагов, как дверь отворилась и на пороге появился. Обычный смуглый паренек в рваной рубашке, подпоясанной веревкой, шортах ниже колена и сандалиях. «Уходишь?» – спросил он. «Ухожу», – пожал плечами Леон. Паренек недовольно глянул в сторону собравшихся за столом. «Что за цирк вы тут устроили? Я вас что просил? Привести гостя и попросить его меня немного подождать? А вы, рясы и маски б еще нацепили, бездельники хреновы». Леон заулыбался. «Пожалуй, я задержусь, хочу посмотреть на рясы и маски». За его спиной кто-то прыснул, кто-то засмеялся, и вскоре уже вся комната дружно хохотала вместе с Леоном. Часть 3, глава 9, договорился. «Леон, ну, рассказывай, что тебе от нас надо?» — спросил главарь банды, когда все разбрелись по своим углам, а Леон уселся рядом с ним на стол. «Скажи хоть, как тебя зовут?» «Я, Леон, Гаррит. Я ищу проводника по городу», — спокойно сказал Леон. «Няньку, что ли?» — усмехнулся Гаррит. Типа того. Леон не отреагировал на издевку и спокойно продолжил. «Мне надо, чтобы эта нянька знала, где тут можно интересно побродить и полазить, в городе или за городом». И носик подтирала. Все издевался Гаррит. «Если девушку найдешь, то можно. И не только носик», — невозмутимо ответил Леон. «Так вот, ни сады с фонтанами в центре города, ни вонючие канавы на окраине мне не интересны. Хочу знать, есть ли в вашем городе какая-то загадка?» «Сколько платишь?» — скучающим тоном спросил Гаррит. «За девушку?» — переспросил Леон, почесывая за ухом. «Девушки нет», — невозмутимо ответил Гаррит. «Шпана только. А ты, Гаррит, сколько стоишь?» Леон немного приподнял подбородок и окинул Гаррита оценивающим взглядом. Гаррит ответил тем же взглядом и ненадолго задумался. «Серебряник в день, но носики я не подтираю. И что я получу за свой серебряник?» — задумчиво спросил Леон. «Подземные пещеры». «О, круть!» — оживился Леон. Откуда ни возьмись, монетка появилась у Леона между пальцев. Он ее один раз прокрутил и бросил Гарриту. Гаррит поймал. «Идем, нянька. Или тебе надо носик припудрить?» «Кончай уже», — заржал Гаррит. «Так сам же ж начал», — пожал плечами Леон и усмехнулся. «Ладно, далеко?» «В городе». Леон с Гарритом вышли на улицу. Снова ярко светило солнце, а о дожде напоминали лишь лужи на дороге. «А ты откуда?» — спросил Гаррит. «Из Дианвиста», — ответил Леон. «Даже не знаю, где это. В Висталии, что ли?» «Ага, на юго-востоке». «Ну ты и забрался». Они свернули с широкой улицы в переулок, и Леон краем глаза заметил, что двое утренних любителей поесть топают за ними в паре десятков шагов. «А эти чего за нами идут?» Леон обернулся и указал на двух парнишек из банды Гаррита. «Мож, ты им понравился?» — пожал плечами Гаррит, а потом огляделся и быстро добавил, указывая на улицу впереди. «На той улице начинается не наша территория. У нас с ними проблемы. Ее надо будет быстро перебежать, чтобы...» Гаррит не успел договорить, как получил поддых и согнулся пополам. «Не держи меня за идиота, Гаррит», — нагнулся над ним Леон. «Веди так, чтобы нам не надо было бегать, или проблемы у тебя начнутся раньше, чем ты дойдешь до той улицы». «Хрен с тобой», — Гаррит разогнулся, потирая место удара. «Идем обратно». «Странно, не врал, что ли?» — мысленно удивился Леон, но виду не подал. Их соглядатаев и след простыл. Больше Гаррит бегать не предлагал. Не то чтобы Леону было сложно пробежаться, но ловить Гаррита по всему городу, если он под шумок решит сбежать, в его планы не входило. Через час они подошли к какому-то ничем не примечательному дому. Гаррит поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Через несколько минут дверь открыла седая женщина с осунувшимся лицом, в застиранном, но чистом платье. «Чего тебе, Гаррит?» — недовольно сморщилась она. «Теть Мила, мы на экскурсию», — расплылся в улыбке Гаррит. «Водит тут всяких», — пробурчала женщина, но посторонилась, пропуская их внутрь. Гаррит слегка кивнул ей и зашел внутрь. Леон следом. За дверью оказался полутемный узкий коридор. Когда дверь за ними закрылась, Гаррит обернулся к женщине и, взяв ее двумя руками за руку, поблагодарил, что она их пустила. Но Леон успел заметить, как серебряник перекочевал в руки женщине. Гаррит пошел по коридору и остановился у одной из дверей. Леон положил руку ему на плечо. «Гаррит, скажи мне, ты подозрительный или честный?» — с любопытством спросил Леон. «Скоро узнаешь», — усмехнулся Гаррит и открыл дверь на лестницу. На верхней ступеньке у стены стояло ведро с несколькими факелами. «Да это целое состояние», — присвистнул Леон. Гаррит взял два факела, которые тут же засветились в его руках бледным белым светом, неплохо освещая все вокруг, и отдал один Леону. Лестница быстро закончилась, и они оказались в выложенном камнем подземном проходе, до потолка которого можно было достать рукой, а в ширину как раз хватало места, чтобы идти рядом. Проход имел небольшой уклон вниз, и было понятно, что они все время спускаются, но как-то уж бесконечно петлял, хоть и без ответвлений. Пока они по нему шли, Леон понял, пещеры – это не его. Не то, чтобы он боялся темноты или замкнутого пространства, но от давящего чувства, что над тобой целый город, было как-то немного не по себе, хоть виду он и не подавал. Другое дело – лазить по крышам домов. Свежий воздух, простор, звезды близко, свобода. «Слушь, ты сказал скоро, а я сейчас тут усну. Давай уже приводи меня скорее в ваш тайный орден, а то я пойду обратно». «Не ной», — усмехнулся Гаррит. «Почти пришли». Вскоре проход уперся в металлическую овальную дверь. Гаррит обернулся к Леону и серьезно произнес: «Только не бей меня опять, но дальше действительно придется бежать до следующей двери, а то ужаримся». Факел оставляя здесь, он указал на похожее ведро у двери. «Дальше он не нужен. Да здравствует тайный орден», — радостно подумал Леон. Часть 3, глава 10, пещера. Леон. Гаррит оказался честным. За дверью был странный металлический коридор, и стоило Леону переступить высокий порог двери, как ему действительно стало жарко. Нет, в коридоре было довольно прохладно, даже дул легкий ветерок. Но Леон почувствовал, как каждая клетка его тела будто раскаляется изнутри. Пока еще жар не причинял ему боли, и было просто тепло. Но проверять, что будет дальше, Леону совсем не хотелось, и он тут же помчался за Гарретом. Когда за ними закрылась вторая дверь, Гаррит отдышался, распрямился и сказал: «Мы на месте». Но Леон его не слышал. Он стоял с отвисшей челюстью и пялился на огромную пещеру, раскинувшуюся перед ним. Леон сделал несколько шагов вперед, подошел к перилам мостика, на котором они стояли, уперся в них руками и прошептал: «Что это?» Гаррит не ответил, но подошел и стал рядом. «Гаррит, что это?» — уже громче сказал Леон и посмотрел на своего проводника. «Откуда мне знать?» «Пещера», — ответил Гаррит, пожав плечами. «Какая это, к черту, пещера? Где ты такие пещеры видел с идеально ровным полукруглым потолком, кучей металлических мостиков вдоль и поперек, какими-то странными домами внизу, да еще и чтоб все светилось красным светом?» «Да что ты пристал?» — возмутился Гаррит. «Под землей, значит, пещера. Лучше вниз пойдем. Че тут торчать?» На этот раз Леона не надо было уговаривать бежать. Скорее наоборот, держать, чтобы он не спрыгнул вниз с того самого места, где и стоял. Но остатки здравого смысла все-таки заставили его догнать неспешно идущего Гаррета, обогнать его и, прыгая через три ступеньки, а то и пять, спуститься вниз по лестнице. К домам на нижнем ярусе пещеры он быстро потерял интерес, когда увидел металлических птиц. Рядом с одной из них его и нашел Гаррит. «А ты пробовал внутрь залезть?» — спросил Леон, подтягиваясь на руках и залезая на тонкую горизонтальную поверхность птицы. «А я знаю, где вход», — риторически спросил Гаррит, залез вслед за ним. «Так тут же ж написано: вход, и стрелки даже есть». Гаррит укоризненно на него посмотрел. «Прости, друг», — спохватился Леон, вспоминая, что не у всех есть возможность научиться читать, и указал на надпись рядом с рычагом. «В общем, вход здесь». Но к их общему разочарованию, сколько бы они ни дергали за рычаг, не нажимали на него и не пытались повернуть, вход так и не открылся. Они еще немного полазили по крыльям и корпусу и спрыгнули вниз. «И давно ты знаешь об этом месте?» — спросил Леон. «Лет с пяти», — равнодушно ответил Гаррит. «Это как бы наш семейный секрет. А чего меня привел?» — поинтересовался Леон. «Вдруг я всем расскажу? Не знаю», — честно ответил Гаррит. «Ты нормальным выглядел, да еще и не местным. В общем, тетушке нужны были деньги». «Понятно», — по-дружески ткнул его кулаком в плечо Леон. «Поделиться захотелось». Гаррит не ответил. Они еще долго ходили по пещере и довольно далеко отошли от входа, когда внимание Леона привлек небольшой домик на одном из верхних ярусов пещеры. Других домиков так высоко на стене он тут не видел и решил, что там может быть что-то особенное. Лестницу наверх они нашли быстро, и на этот раз им повезло, дверь была не заперта. Леон зашел внутрь и огляделся. Вдоль всех стен стояли небольшие светящиеся алтари, а на противоположной от входа стене висела огромная картина на всю стену, такая же светящаяся. Сама по себе картина была очень красивая, хоть и необычная. Слева на ней было нарисовано большое дерево, корнями уходящее в полукруг в нижнем углу. Чуть ниже кроны дерева опоясывал приплюснутый овал, растянутый от левого до правого края картины и вертикально обрезанный по правому краю. На овале медленно мигала маленькая птичка. Все бы ничего, если бы не странная надпись в правом нижнем углу картины. Время прибытия. 8:21 до 3:48 м. И последняя цифра на ней как-то подозрительно уменьшалась. Леон на всякий случай запомнил и время прибытия, и сегодняшнее число, но Гарриту ничего не сказал. «Ладно, хватит пялиться. Пошли», — сказал он, хлопнул он Гаррета по плечу. «Что-то я проголодался, а еды у меня с собой нет. Идем», — согласился Гаррит. Когда Леон с Гарретом наконец вылезли из пещеры на белый свет, все мысли их свелись к одной общей — жрать. Гаррит показал Леону недорогое место со вкусной едой, а Леон купил им обоим еды. По две порции мясного рагу и большую тарелку хлеба. Когда с едой было покончено, Леон спросил: «Слушай, я бы хотел еще в порт сходить. Проводник мне там не нужен. Просто скажи, что мне нужно знать и куда не соваться». Леон положил на стол еще один серебряник. Гаррит его забрал. «Пирсы с 18:37, военные, туда не суйся. Да и вообще, близко к кораблям не подходи, они там все нервные, эти портовые. Не из-за вас, случайно?» — усмехнулся Леон. «Мы в порту не промышляем. Так вот, в целом порт – самое безопасное место в городе, так как он под охраной графини Дейнеры. Местная шпана туда днем не суется. Гуляй сколько хошь, но особо не мельтеши. Как я уже сказал, они там все нервные. Особенно не любят тех, кто там шатается и на корабль не садится». «Понял, друг, благодарю». «Да ни за что. А где мне тебя найти, если соскучусь?» — напоследок спросил Леон, когда они вышли на улицу. «Все там же. К тетушке Миле без меня приходить нет смысла, не пустит даже за деньги. А угрожать ей не стоит, она совсем уж не безобидный маг, несмотря на ее возраст и уставший вид». «Понял, до встречи». Попрощался Леон и пошел в сторону постоялого двора, где остановился. На сегодня приключений ему больше не хотелось. Добравшись до кровати и растянувшись на ней как был, в куртке и сапогах, Леон еще долго смотрел в потолок и думал, что была за пещера, есть ли в мире еще такие же пещеры, или похожие, и у кого бы спросить, что куда прибывает. На следующее утро он решил отправиться в порт, а потом еще погулять где-то за городом. На этот раз захотелось прихватить с собой все свои нехитрые пожитки. Зачем, и сам не мог себе ответить, и за порог без них тоже не мог ступить. Часть 3, глава 11. Аметист. Граф Мейнер. Граф Мейнер сидел в мягком и удобном кресле в гостевой каюте корабля. Он был в глубокой задумчивости, но думал отнюдь не о пропавшем сыне, а об аметистах. И опять же, не об их красоте или способах огранки, а об их практичности. Еще каких-то лет 5 назад никто бы и не подумал, что этот фиолетово-розовый полудрагоценный камень годится на что-либо, кроме украшений. Но один случай все изменил. Теперь за аметистами гонялись все, особенно владельцы летающих крепостей. Ведь оказалось, что без огранки и в своем собственном кожухе аметисты обладают огромным магическим потенциалом, то есть запасом энергии. На одном таком камешке величиной с голову летающая крепость может без посадки летать год, что в сотни раз эффективнее известного до этого самого лучшего топлива, угля из Бремерского леса. Однако сырые аметисты достать было не так уж и просто. Никто не знал, откуда они берутся. Иногда их находили при добыче горной руды, иногда нет. Никакой закономерности до сих обнаружить не удалось. Граф снова вспомнил, как с полгода назад к нему пришел некий юный исследователь с предложением спонсировать его исследования, а взамен предложил ни много ни мало указать место с большим запасом аметистов. Даже предоставил убедительные доказательства. Жаль, правда, что он тоже не знал принцип их возникновения. Денег на исследование ему тогда пришлось потратить немало, да и подключить некоторые связи, когда запросы исследователя нельзя было решить деньгами. Но все это с лихвой окупалось периодически доставляемыми графу аметистами. И вот недавно ход мыслей графа прервал короткий стук в дверь каюты. «Входи, ваше сиятельство», — капитан просил доложить, что корабль готов к отправке. «Но он еще раз хочет уточнить пункт назначения. Передай ему, что я сейчас буду свободен. Слушаюсь, ваше сиятельство». Посыльный поклонился и покинул каюту, а граф снова задумался. Если тот исследователь окажется прав, то через несколько дней он, граф Мейнер, а не кто-либо другой, станет самым влиятельным человеком в этом мире. Главное – удержать в тайне источник аметистов от всех. Но об этом он подумает позже, ведь сначала их надо все-таки найти. На этой радостной мысли граф покинул свою каюту и направился к капитану. Но до капитана ему дойти не удалось. Стоило ему выйти на палубу, как Кантер доложил, что Леон был замечен в порту на крыше одного из припортовых зданий. Его люди тайно окружили здание и ждут распоряжений графа. «Подзорную трубу мне», — скомандовал граф, чтобы лично убедиться, что это действительно его сын. Труба моментально оказалась в его руках. «Куда смотреть?» — раздраженно спросил граф. Кантер указал на двухэтажное здание справа от центральной портовой улицы. «Ах ты ж гад!» — взревел граф. «Привести его на корабль любой ценой, но живым, и быстро. Смею вам сообщить», — невозмутимо начал Кантер, — «что мы находимся на территории графини Дейнеры, вблизи от ее военных пирсов. Возможны, я сказал, любой ценой», — перебил его граф. «Слушаюсь, ваше сиятельство». Кантер поспешил выполнять указание, а разозленный граф направился в каюту капитана. «Разносить того за то, что с первого раза не может запомнить, где встать на рейде». Часть 3, глава 12, на цепи. Леон. Выкрики, разговоры, снующие туда-сюда люди, повозки, в общем, шум и возня были где-то далеко внизу, пусть всего и на два этажа ниже, но далеко. Леон сидел на плоской крыше одного из припортовых зданий и смотрел на порт, точнее, не на порт, на море, бескрайнее синее море. Оно манило его за собой, увлекало за горизонт, и дальше, и дальше, и дальше. Утренний бриз доносил запах приключений, и казалось, что вот-то услышишь скрежет вант, тихий смех русалок и плеск волн от выныривающих из моря чудо-рыб. Леон мечтал. Все мысли о том, чтобы идти куда-то еще, вылетели у него из головы, как только он залез на крышу и увидел море. Подвох подкрался незаметно, когда Леон вспомнил, что долго маячить не стоит, и спустился с крыши. В общем, сам к нему, подвоху, и спустился. Люди, которые его ждали внизу, оказались слишком похожими на людей его отца. Спасла лишь въевшаяся в кожу привычка, заработанная еще во время его безбашенных вылазок во все возможные районы родного города, смотреть, во что вляпываешься, а в данном случае, куда спрыгиваешь. Пусть он и проспал облаву, замечтавшись на крыше, но успел ее заметить перед прыжком с карниза крыльца первого этажа на мостовую. Прежде чем его схватили за ногу, он перепрыгнул на крышу соседнего крыльца, и так перебежками и прыжками добежал до угла этого длинного дома, и, не раздумывая, прыгнул вниз. Это была одна из тех опасных ситуаций, когда сомневаться и менжеваться, смерти подобно. Одно мгновение решало все, схватит ли его люди отца, или он проскользнет между ними. Леон приземлился, сразу же ушел в кувырок, вскочил на ноги, и выиграл это мгновение. Путь в город был отрезан. Пришлось бежать в порт. «Нафиг я убегаю», — думал Леон, уворачиваясь от людей, ящиков и пробегая в последний момент перед повозками. «Все равно возвращаться к отцу собирался рано или поздно, но не так же», — отвечал его внутренний голос. «Не как малолетка, за ухо притащенная на суд отца за случайно испорченную вещь, не так», — соглашался Леон, краем глаза замечая, что он пробегает мимо вывески «Пирс 18». «Я должен был сам прийти». Леон зло усмехнулся и побежал дальше, вглубь военной части порта, зная, что его отцу влетит от графини Дейнера в любом случае. Поймают ли его люди графини или зайдут люди отца на военную территорию графини без спроса? Быстро оглянувшись назад, он увидел, что люди отца немного подотстали, но все же вбежали за ним за эмблему 18-го пирса. А когда повернул голову назад, в глазах резко потемнело, и все, что он успел подумать. «Черт, знаешь же, что никогда нельзя оборачиваться, убегая». Люди графини Дейнера оказались шустрее. Леон очнулся от боли в ноге. Кто-то его пнул еще раз, и он открыл глаза. Перед ним был деревянный пол. Пол едва уловимо покачивался, скрипели доски, шумел ветер. «Палуба, что ли?» — подумал Леон и услышал голос отца. «Вставай, сволочь, ты, принеси ведро воды и окати его, я не собираюсь тут торчать весь день, слушаюсь, ваше сиятельство», послышалось в ответ. Леон уперся рукой в пол и, придерживая второй рукой гудящую голову, сел. «Не надо», произнес он, закашлившись. «Ну и знатно меня вырубило, голоса собственного не узнаю. О том, чего мне стоила твоя выходка», гневно продолжал его отец, «мы поговорим позже. А сейчас у тебя есть выбор. Либо я ломаю тебе ногу и запираю в каюте. Ага, в тепле и уюте. Да я прям поэт», мысленно заржал Леон, но продолжал с болью держаться за голову. «Либо», продолжал его отец, «пристегиваю на цепь к мачте, как драную собаку, шалуна и забияку». Леон чуть не заржал в голос и решил, что хватит передразнивать отца, пусть и мысленно. Прибежал матрос с ведром воды и замялся на месте, но граф жестом отогнал его прочь. «Знал бы ты, отец, что для меня большее унижение, это сидеть покалеченным в заперти», подумал Леон, и кривая ухмылка появилась на его окровавленном лице. «Ломай». С вызовом он посмотрел на отца, ведь точно знал, что отец всегда делает наперекор ему. «На цепь его», крикнул граф Мейнер, «хлеб и воду приносить раз в день. Увижу, что кто-то его подкармливает, прикажу кинуть за борт». Глаза Леона расширились от ужаса, а про себя он довольно подумал. Попался. Чтоб рыбка не соскочила с крючка, он начал отползать назад и отбиваться от матросов, пытавшихся надеть на него кандалы. А когда его наконец скрутили и приковали за ногу к центральной мачте на длинную цепь, он обреченно опустил голову, чтобы никто случайно не увидел его отнюдь не обреченные глаза. Свою улыбку он продолжал сдерживать мастерски. Отец ушел в капитанскую каюту. Собравшаяся на представление толпа разошлась. Вскоре все про него забыли и занялись своими делами, лишь изредка поглядывая в его сторону и перешептываясь. Леон прикрыл рот рукой, делая вид, что он кашляет, и улыбнулся. Приятная дрожь возбуждения прокатилась по всему телу. Мечта сбылась, хоть и немного неожиданным способом, по-детски радовался он. Такие мелочи, как цепь на ноге, пробирающий до костей холодный ветер и моросящий дождь его не смущали. Когда Леон наконец успокоился, то вспомнил, что ему рассказывал Киран про свое первое морское путешествие, и начал внимательно следить за происходящим вокруг. Жаль, конечно, что порасспрашивать не получится, никто отца не ослушается и близко не подойдет, но подслушивать-то не запретишь. Через час он окончательно продрог и решил, что пора размяться, встал и стал ходить на цепи туда-сюда, и кот-ученый все ходит по цепи кругом. Вспомнилась ему строчка из какого-то уличного представления и опять пришлось кашлять, чтоб не заржать. Надо было срочно успокоиться, чтоб ногу не сломали. К ночи граф, видимо, все-таки решил, что наследник ему еще нужен. Леона отстегнули от мачты и повели в бараки для матросов. Пристегнули к балке, указали на гамак и выдали плед. Вот тут поболтать уже никто не запретит, подумал Леон, больше радуясь новой компании, чем долгожданному теплу. Утром его вывели обратно на палубу и пристегнули к мачте. Так продолжалось несколько дней. Леон Мейнер. Песня души. Мочиная супремацы. Плайране. Часть 3. Глава 13. Поиск. На берег мы высадились через два дня нашего морского путешествия. В отличие от моих сновидений, таранить скалу на корабле нам не пришлось, но мастерству матросов, доставивших нас на берег, я удивиться успел. Будь я на веслах, я бы до скалы не дошел, не говоря уже о том, чтобы обогнуть ее и пройти сквозь бурлящие потоки к берегу. Пляж, на который мы высадились, нельзя было назвать тихой гаванью. Пока мы с Киром несли один из двух ящиков припасов, мои ноги по щиколотку проваливались в мокрую и скользкую гальку. Сам ящик приходилось поднимать повыше, до уровня пояса, чтобы накатывающие волны его не намочили. Долго идти через пляж нам не пришлось. Правда, я бы и не сказал, что это было облегчением. Мы уперлись в каменную скалу, вдоль которой шла тропа наверх. Нагромождение высоких и низких плоских камней местами делали ее похожей на лестницу. Пришлось карабкаться наверх. Тропа виляла по склону скалы и исчезала где-то недалеко наверху. Это радовало, значит, там может быть хотя бы небольшой плоский участок. Несколько раз я оборачивался и смотрел вниз. Красиво. Прибой накатывал на скалы и взрывался фонтаном брызг, образуя арку над нашим небольшим пляжем. Капли воды на мгновение зависали над камнями и в ярких лучах утреннего солнца переливались всеми цветами радуги. За аркой до самой лунной скалы бурлило неспокойное лазурное море, а сама лунная скала была скорее солнечной. А дальше, сама безмятежность. неспешно бегущая водная рябь, медленно плывущие редкие белые облака и незаметно покачивающийся корабль на рейде. «Почти пришли», — сказал Кир, возвращая мои мысли на тропу. «Я залезу первым, так будет удобнее затаскивать ящик». Я кивнул, и мы поставили ящик на камни перед двухметровой отвесной скалой, в которую упиралась наша тропа. «Дальше полка, там и остановимся», — бросил Кир через плечо, уже карабкаясь по камням слева от скалы. Делал это он достаточно ловко, не впервой, видимо. Через десяток минут мы вместе с ящиком стояли на краю террасы шириной в десятка три шагов, покрытой пожелтевшей низкой травой, кое-где разбавленной серо-зелеными хвойными кустами, стелющимися по земле. «Я за Эриком», — сказал Кир и спрыгнул обратно вниз на тропу. Самое время было оглядеться. Прямо передо мной терраса упиралась в скалы. В принципе, и дальше можно было бы карабкаться вверх по скалам, цепляясь за камни и стволы сосен на особо трудных участках. Правда, без ящиков это было бы намного проще и быстрее. Если Кир не знает, куда дальше идти, то, скорее всего, исследовать местность мы будем по очереди. Слева же она тянулась вдоль скалы, огибала ее и исчезала за поворотом. Справа картина повторялась, и все это мне начинало напоминать какую-то заросшую старую дорогу, на которую мы влезли совсем не на том месте, где предполагалось. «Может, мы по этой дороге и пойдем», — подумал я, а затем вспомнил про карту из своего сна. Внизу послышались голоса, и размышления о карте пришлось отложить на потом. Я обернулся и подошел к краю, готовясь принимать второй ящик. «С чего начнем?» — спросил я, когда мы втроем уселись на привал. «С карты», — ответил Эрик, уже роясь в своей заплечной сумке. Он развернул карту перед нами, и, конечно, никаких дорог там я не увидел. На меня смотрела пустынная горная местность без единого поселения на многие дни пути вокруг, но польза от нее все-таки была. На ней были отмечены родники. «Я так понимаю, мы где-то здесь», — Эрик указал на береговую линию сразу за лунной скалой. «Да», — ответил Кир. «Честно говоря», — Эрик почесал затылок, — «я понятия не имею, куда дальше идти». Все мифы, сказания и слухи сводились к тому, что вход в пещеры где-то на траверзе лунной скалы, и в полнолуние лунные лучи проходят сквозь дырку в скале и подсвечивают тайную дверь, закончил я за него. «Типа того», — усмехнулся Эрик. «Тогда мы совсем не подготовились», — с серьезным видом сказал я. «Пора идти обратно, пока корабль не ушел, а то до ближайшего полнолуния у нас все припасы закончатся. Я никогда не возвращаюсь той же дорогой, которой пришел», — оборвал мое дурачество Эрик. «А теперь серьезно. Тащить ящики вверх по скалам не вижу смысла. Оставлять кого-то их сторожить и ходить туда-сюда, тоже. Думаю, надо выбрать, куда идти, направо или налево. Кир, что скажешь? В те разы, что я здесь бывал, я в основном ходил между этим местом и Марингердом. Отсюда до долины, окружающий город, 4 дня пути. Это плато на самом деле сродни дороге. Оно петляет вдоль прибрежных скал, иногда забираясь наверх, иногда спускаясь к самой воде. Но до самой долины по нему не дойдешь, много обвалов, и надо будет выбраться на хребет. Кир продолжал свой рассказ, а я мысленно накладывал его отметки на карте Эрика на ту карту, что я видел в подземелье. Если я правильно привязал одну карту к другой, то пока все сходилось. Это плато было дорогой, и действительно, в Марингерт она не шла, а сворачивала раньше и выходила на плато. От нее отходили небольшие ответвления, часть из которых спускалась к морю, часть петляла между скал. Но видимого сообщения с Марингердом я там не наблюдал. Может, и Марингерда тогда еще не было. «Здесь и здесь», — Кир указал на место на карте левее от нас, — «есть сеть пещер, но они не глубокие, так, от ветра и дождя спрятаться. Да и не похожи они ни на какие засыпанные ходы, просто вымоены в скале. Но это единственные пещеры, о которых я знаю. Может, в ту сторону их еще больше будет. Так далеко я не ходил. На своей карте я никаких пещер в том месте не нашел, но идти действительно надо было налево». Кир закончил свой рассказ, и наступила тишина. Эрик задумчиво всматривался в карту. Кир пил воду. Я достал свой походный блокнот и схематично переносил пещерную карту на бумагу, привязывая по ориентирам к карте передо мной. Чувствовал, что скоро она мне пригодится. Точнее, не мне, а моим попутчикам. «Я думаю, надо идти налево», — промолвил Эрик после долгого молчания. «Мое чутье подсказывает мне то же самое», — поддержал я его и мысленно был рад, что мы начинаем идти в нужную сторону. «Эрик, глава экспедиции, последнее слово всегда будет за ним», — каким бы абсурдным план ни был, так у нас всегда было принято. Его экспедиция, значит, он несет за нее ответственность за все принятые решения. Со своими домыслами я влезу когда-нибудь потом, но только если уж очень надо будет, не люблю я лишнюю ответственность на себя брать. Кир решение Эрика тоже поддержал. Да, по-моему, он бы поддержал бы любое решение, кроме разве что прыжка обратно в море. Решено было идти по дороге до наступления темноты, периодически делая вылазки наверх и вниз в поисках широких пещер и расщелин. Если до вечера погода не изменится, то ночевать мы собирались под открытым небом. Правда, на крайний случай у Кира было несколько пещер на примете по пути нашего следования. Ящики мы сцепили и привели в походное положение. Пока местность позволяла их катить, мы решили этим воспользоваться. Первым тянуть их за собой вызвался я, как самый бесполезный член экспедиции, а Эрик с Киром сосредоточились на осмотре местности. Точнее, рассредоточились, то и дело бегая то вверх, то вниз по склону. Ну ладно, не бесполезный, а ленивый. Но я ведь знал, куда надо идти, ну или, по крайней мере, догадывался, поэтому делать вид, что я что-то ищу, мне совсем не хотелось. Да и с таким подходом легко что-то по-настоящему важное пропустить. Пусть ищут те, кто в этом заинтересован. Тащить ящики по неровной каменистой поверхности, через траву и объезжая кусты, было тем еще развлечением. Много раз я порывался заставить их лететь самим над поверхностью, но останавливал себя, не стоит тратить магические силы на такие глупости. Ведь никто не знает, на сколько дней мы в этих горах застряли. В итоге вся наша группа двигалась с плюс-минус одной скоростью, то разбредаясь по округе, то собираясь вместе обсудить дальнейшие шаги. Часть 3, глава 14. Признайся, Марк, дело близилось к вечеру. Я совсем уж заскучал и думал, что, наверное, надо было поменяться с Эриком или Киром местами и присоединиться к поискам. Жаль, мы еще не дошли до того места из моего сна. У меня бы появилась возможность случайно его найти. Эрик с Киром вернулись, вымотанные от бесконечной беготни вниз-вверх по склонам, развалились на ящиках и отправили меня искать место для ночевки, пока не стемнело. Через час мы уже затаскивали ящики в небольшую пещерку с узким входом и расширяющейся полостью за ним. Места как раз хватало, чтобы на ночь всем растянуться на полу и развести небольшой костер. Костер разложили ближе к входу, чтобы дым вытягивало наружу, а ящиками перекрыли этот самый вход на две трети по высоте, оставив сбоку еще одну небольшую щелочку для поддувала. На ужин сварили суп из сушеных овощей, солонины, ягод и орехов. Звучит странно, но было вкусно. Пришло время разбираться, что делать дальше. Эрик разложил на полу карту, и они с Киром начали обсуждать завтрашний маршрут. Я молча сидел рядом и не мог решить, хочу ли я снова плестись за ними под охраной ящиков, в надежде, что они сами тот вход найдут, или все-таки им рассказать сейчас. Когда я увидел, что они в своих догадках начинают удаляться от того, куда нам надо, пришлось вмешаться. «Эрик, подожди, мне кажется, нам надо идти сюда», я ткнул пальцем в противоположную сторону на карте. «Немного впереди относительно сегодняшнего направления маршрута, но намного выше по склону, чем они обычно залезали в своих исследованиях». Эрик был злой и уставший, да и скрывать это особо не старался, ответил раздраженно. «Я не попрусь, черт-те, куда на гору только от того, что тебе кажется. У меня было видение, не сдавался я». «Видение у него было», передразнил меня Эрик. «И что ж тебе, мой друг, привиделось?» Для большей убедительности я решил рассказать, что видел. Я был в огромной подземной пещере. Там все светилось бледным белым светом. У входа стояли два каменных воина и держали растянутую карту в руках. На карте был обозначен вход в это место. Я его запомнил. Он здесь. Я еще раз показал на то же место на карте, продолжая смотреть на Эрика, и увидел, как его глаза наливаются бешенством. Дальше все было так стремительно, что я даже не понял, когда Эрик успел вскочить, перепрыгнуть карту, которая была расстелена между нами, и врезать мне в челюсть. Я лишь успел немного увернуться, чтобы смягчить удар, и уйти в кувырок назад, вскакивая на ноги. «Ты чего?» — только и успел спросить я, как пришлось опять отбиваться от Эрика. Удары он наносил по-настоящему. «Он реально убить меня хочет, что ли?» «Я чего?» «Я отбил удар». «Это ты чего, урод? Какого хрена ты нам весь день голову морочил? Тебе смешно было?» Я увернулся от удара. «Смешно, что два здоровых мужика бегают по склонам, как горные козлы, а ты не спеша прогуливаешься и стишки сочиняешь. Смешно, а, урод, да я думал, ты мне не поверишь, попытался оправдаться я, продолжая отбиваться, думал, сам найдешь, я что, тебя не знаю, зло сказал Эрик, хрен ты думал, для тебя это очередная забава, я пропустил удар, а для меня это серьезно, заорал он, ты даже не представляешь насколько, я пропустил еще один удар и начал свирепеть, серьезно, заорал я на него в ответ, значит, все, что я делаю в своей жизни, это не серьезно, Эрик задел меня за живое. Теперь уже и я был готов его убить и сам начал наносить удары. Не знаю, чем бы это все закончилось, но на очередном замахе я понял, что потерял опору из-под ног и рухнул на спину, на каменный пол пещеры, больно треснувшись затылком о пол. Когда перед глазами перестало плыть, и я приподнялся на локте, то увидел, что передо мной все еще стоит разъяренный Эрик. А чтобы он меня не добил, его сдерживает рука Кирана, упирающаяся ему локтем в грудь. Ха! Вот кто нас разнял, а с Эриком он обошелся нежнее, значит, это твой скромный ответ мне за горного козла, ха-ха, хрен с вами, я уселся, скрестив ноги, и начал потирать ушибленную голову, извини, Эрик, и ты, Кир, извини, Эрик плюнул в мою сторону, я чуть было не запустил в него шаровой молнией, но сдержался, сам не прав же, был, Эрик отпихнул руку Кира и вернулся на свое место за картой, злобно потыкал в нее несколько раз пальцем и потом указал на меня, продолжая тыкать, завтра, ты, у нас будешь горным, бараном, ты, ищешь вход, а мы едем верхом на этих сраных ящиках, мне пофиг, как ты это сделаешь, но чтобы к обеду мы были у входа, а к вечеру ты, его открыл, иначе, съязвил я, иначе я сверну тебе шею, спокойно ответил Кир, а графу скажу, что ты оступился и упал в пропасть, не знаю, как передать, каким это тоном было сказано, но все поняли, что это правда, я видел, как Эрик настолько удивился, что перестал злиться и уставился на Кира, вся эта ситуация стала настолько забавной, что я расхохотался, в меня прилетела грязная миска Эрика, ладно, мир, предложил я, отсмеявшись, действительно, простите меня, я не был уверен, что вы мне поверите и не пошлете нахрен, тогда бы мы искали эти пещеры еще дольше, Эрик вздохнул, может, ты и прав, я тебе поверил только потому, что знаю, что там, а ты мне вдруг это сам описал, хрен с тобой, мир, все, я спать, ты, указал на Кира, тоже, а этот, пусть стережет нас до самого утра, не обсуждается, с этими словами Эрик завалился спать. Кир последовал его примеру, а я пересел поближе к костру и уставился в его завораживающее пламя. Сколько я на него не смотрел, в голове эхом звучала только одна фраза. Для меня это серьезно, и от нее у меня болезненно ныло в груди. Эрик Винсен, песня души, Мачина и Супремацы, Need for Steve, часть 3, глава 15, баран. Всю ночь я не спал, поэтому пропустить предрассветные сумерки было сложно. Как только небо начало сереть, я вышел из пещеры и поднялся немного выше по склону. Отлично, подумал я, место, которое мне необходимо, отсюда как раз просматривается, но надо поторопиться, пока солнце не начало выкатываться из-за гор и слепить глаза. Я спустился за ящиками, затащил их на то место, где только что стоял, и связал вместе. Карета подана, пора будить пассажиров. Ухмыльнулся я и пошел их, собственно, будить. Я залил полупотухший костер и растолкал всех со словами, что лучше собраться побыстрее, чтобы не ждать, пока солнце поднимется слишком высоко. Пока народ собирался, я вышел сочинять стишки. Через четверть часа Эрик с Киром расселись по ящикам, а я предусмотрительно отошел на десяток шагов вперед, повернулся к ним спиной и громко зачитал свое заклинание. Два козла, на сундуках, у барана, на руках, через горы. Полетят, у скалы, затормозят, на скалу, я укажу, путь бараний, проложу, стоит хлопнуть, мне в ладоши, со своей, посильной ношей, я в барана, превращусь, пред скалою, окажусь, снова стану, я собою, и издевки здесь, не скрою, я хлопнул в ладоши, даже если бы я и стал настоящим бараном, за тот миг, что я летел к пещере, мои друзья-козлы бы этого не успели заметить, им было не того, ведь я забыл их предупредить, чтобы они держались в полете покрепче. Не смог я удержаться, чтобы не позлорадствовать. Сами напросились. Оказавшись в шаге от каменной стены, я тут же выставил руку в сторону, ящики остановились как вкопанные, а вот их наездники по инерции полетели дальше, но оба справились и более-менее целыми оказались на земле. На этот раз убить меня хотел Кир, одержал его Эрик, но лишь потому, что на стене не было видно никакого входа. Видимо, решил, что я ему еще нужен. Я сверился со своей мысленной картой, место точно правильное, вход ровно передо мной. Когда мои попутчики немного успокоились, ящики остался охранять Кир, а мы с Эриком обшарили всю стену, но так и не нашли никаких зацепов, рычагов, надписей и всего прочего, что полагается загадочным тайникам. «Ну что?» – посмотрел я с издевкой на Эрика. «Пора мне опять сочинять стишки, командир, за что опять пришлось уворачиваться от летящего в меня удара». Краем глаза я заметил, что Кир все еще сверлит меня взглядом, значит, разнимать не будет. Только я решил, что пора идти на попятную самому, как услышал его спокойный голос. «Помни, у тебя есть время до вечера». Эрик заржал посреди очередного замаха, развернулся и пошел к Киру, плюхнулся на соседний ящик. Мне стало не смешно, пришлось действительно начать думать. Нам надо внутрь, но куда? Пока я не пойму куда, я не смогу понять, как можно это сделать. Нам надо перенестись в определенное место, а не быть замурованными в скале. Стоп, нам еще и обратно надо выйти, то есть перенестись отпадает. Нужен вход и выход. Там же, где и вход, Эрик, начал я серьезным голосом, без тени улыбки или издевки. Можешь рассказать, что там, при нем? Эрик спокойно указал на Кира. Нет, одно дело видеть, а другое, знать. Я пойду прогуляться, также спокойно ответил Кир. Он огляделся по сторонам и указал на большой камень, вверх и левее по склону, на достаточном удалении, чтобы нас не слышать. Я буду там, махнете, когда откроете. И со словами «до вечера» он не спеша начал карабкаться по склону. Издевается, гад. Я выдохнул и сел на его место рядом с Эриком. «Так что там?» – спросил я. «Как бы так покороче объяснить?» – задумался Эрик. «Легенду о разрушении мира помнишь? Про древо мира, птицы, про то, как древо рухнуло?» «Ага, так вот», – продолжил Эрик. «Недавно я узнал, что до того, как древо мира рухнуло, на земле тоже были города вдоль его корней. Ну, как вдоль рек, что ли?» Сначала я подумал, что их полностью засыпало, но потом, если я правильно перевел, оказалось, что они могли и сохраниться, так как были под куполами, магическими или типа того. Не знаю, что у них там тогда было. И ты думаешь, что один из таких городов где-то здесь? Перебил его я, догадываясь, к чему он клонит. Уверен, даже не один, может и цепь городов. На той карте, что я видел, но так и не смог утащить, на месте всей Герданы был огромный порт, а вдоль моря тянулись какие-то линии, наверное, дороги, что шли вперемешку с островками. Я думаю, эти островки и есть города, а мы сидим перед входом в самый большой из них. Перед тем, как все засыпало, здесь была дорога. Я думаю, по ней они потом и откапывались. В смысле, рыли проход к морю, да и не только к морю, усмехнулся Эрик, ко всему белому свету. Хотя, скорее всего, он тогда еще был серый. Так, то, что там город, это я понял. А название его случайно не знаешь? Нет, ответил Эрик, но как-то немного замялся перед ответом. Значит, не хочет говорить, или не может, или не уверен в своей правоте. Ведь скажи он неправильно, и я нас неизвестно куда перекинуть могу. Понял, ответил я и опять задумался. Я снова выдернул из памяти карту из пещеры и начал ее мысленно разглядывать. Названий там все-таки не было. Или я не смог их прочитать. Думать я долго не люблю, пришла пора экспериментировать. Я предупредил Эрика, чтобы он за мной не лез, пока я не позову, и пошел обратно к скале. Если вход засыпало, стена поросла бы травой. Если бы это была дверь, то она имела бы очертания. Значит, начнем с простого. Предположим, что это обычный барьер перед входом, через который можно просто пройти, если сильно надо. В голову сразу же полезли всякие глупости, возможные фразочки тех, кто через этот барьер туда-сюда шастал по 100 раз в день. Избавиться от этого навязчивого бреда не получалось. Пришлось произнести одну из таких фразочек вслух, чтобы отцепилось. «Мне надо домой, дверь мне открой». Я шагнул вперед, ожидая, как Эрик заржет, когда стукнусь лбом об стену. Но моя нога шагнула сквозь нее, и меня затянуло следом. Я оказался в кромешной темноте. Не знаю, кто из нас двоих удивился больше, я или он? Потом спрошу. Я зажег маленькую шаровую молнию и огляделся. Эрик был прав, я оказался посреди длинного и узкого каменного коридора. Пол был вымощен хорошо подогнанными друг к другу камнями, а стены погрызены. В общем, чем-то их рыли. Я сделал шаг назад и уперся спиной в стену. Ясно, дверь сразу закрывается. Я отогнал свой светильник в бок, подальше от входа, развернулся лицом к стене и произнес: «Выйти мне надо, нет здесь преграды». Сработало. Я оказался снаружи. Эх, Эрик совсем не удивился моим фокусом. Слишком давно меня знает. «Идем, попробуешь», — махнул я ему. «Я там светильник оставил». Эрик подошел. Я заменил мне на нам и снова прочитал заклинание, а после сразу предупредил Эрика: «Только лоб не расшиби, если что». И не зря, для него заклинание не сработало. «Еще вопрос», — решил уточнить я. «Нам нужно попасть внутрь или открыть вход?» «Я спрашиваю потому, что обратно тоже нельзя выйти просто так». «Марк, я в тебя, конечно, верю. Но в мои планы не входило доживать деньки в пещере, если ты себе там по глупости шею свернешь». «Жестокий ты», — наигранно вздохнул я. «А ты думай, прежде чем спрашиваешь». «Вход так вход», — пожал я плечами. «Только не бейся потом головой об стенку из-за того, что твой таинственный город стал проходным двором. Раз меня пускают без вопросов, мне надо домой. Дверь мне открой». «Пришел я с друзьями. Мы дверь запрем сами. Иди проверяй», — махнул я Эрику. Сработало. Он смог и зайти, и выйти, хоть иллюзия гладкой скалы никуда при этом не делась. Мы позвали Кира. На нем тоже сработало. «Ну что, погнали?» — спросил я, ведь самому стало жутко интересно, что же там внутри. «Вы идите вперед, а я вас догоню», — сказал Эрик и недвусмысленно отправился к ближайшим кустам. Кир шагнул внутрь. Ящики опять остались на мне. Часть 3. Глава 16. Город. Через сотню шагов вглубь темного коридора я сослался на то, что я здесь единственный источник света, и выдал поводок от ящиков Киру. Тот особо не возражал, а я получил возможность вдоволь потренироваться со своими шаровыми молниями. 5 из них чинно парили перед нами, вытянувшись в линию вдоль коридора. Это позволяло видеть вперед чуть дальше, чем на несколько шагов, ибо слишком яркими зазря я их делать не хотел, а 6-я летала кругами, волнами и зигзагами между ними и стенами коридора, подсвечивая все темные углы, чтобы выявить возможные ответвления или закоулки. Ничего надобного нам все не наблюдалось, коридор был идеально прямой, как стрела, правда, не такой же гладкий. Я попросил Эрика следить за закоулкой, а сам сосредоточился на 7-й молнии, подчинить которую у меня все не получалось. Маленькая искорка в моей руке без проблем начинала разгораться, закручиваться во вращении, продолжать увеличиваться в размере, но рано или поздно выходила из-под контроля, теряла форму и исчезала. Я не мог понять, почему. Как только у меня получилось сформировать свою первую молнию, я с легкостью в тот же день довел их количество до 5, но 6-я подчинилась лишь через какое-то время, а вот 7-я все не слушалась, и я все не мог понять, чего ей не хватает. Или мне? Вдруг мимо меня промчался Эрик и вырвал меня из моих мыслей. «Марк!» — заорал он на всю пещеру. «Ты посмотри, я был прав. Черт возьми, прав». Я побежал за ним и увидел то же, что и видел в своем видении, но больше, дальше, грандиознее. Огромный город под звездным небом, с несокрушимым стражниками у его ворот. Тогда мне показалось, что они просто держат карту, но сейчас я видел все иначе. Карта была растянута между двумя длинными древками и почему-то вызывала необъяснимое чувство единства, единства двух миров, которые символизировали стражники. Один был с оружием, держал свободную руку на рукояти меча, другой, без оружия и держал руку на поясе. Да, у него на поясе тоже была портупея с какой-то небольшой резной палочкой, но я бы скорее назвал это сопилкой, чем грозным оружием. Пока я разглядывал воинов, Эрик побежал вглубь пещеры, не переставая восхищаться увиденным, и я поспешил за ним. Это было отличное время наслушаться незабываемых историй. Хотя, нет, с нами Кир, истории будут потом. Сейчас надо просто запоминать то, на что он тыкает пальцем. Я думал, мы разобьем лагерь прямо у ворот, но было похоже, что Эрик здесь задерживаться не собирается, он целенаправленно уходил все дальше и дальше вглубь. Я оглянулся, Кир шел быстрым шагом за нами. Я отправил к нему одну из своих шаровых молний, она будет лететь за мной, и это будет верный способ нас найти, если Кир совсем отстанет. Вторую я повесил на Эрика, чтобы не потерять его из вида. Дома, дома, дома. Я шел по центральной улице, а по обеим ее сторонам бесконечной вереницей тянулись дома, серые, безжизненные, но какие-то смутно знакомые. Видимо, под стать стражникам дома были разделены на два типа. По правую руку, с плоскими крышами, по левую, с покатыми. Опять же, складывалось впечатление, что на этой улице был заключен союз. Интересно, кого с кем? Не воинов же с министрелями? Тут я заметил, что мой передний маячок не движется, значит, Эрик остановился, и я поспешил его догнать. Эрик стоял на широком мосту, на который заползала центральная улица, и смотрел на какой-то бугор под ним. Обычно такие мосты строят через реки, но не здесь, видимо. «И что это?» – спросил я, остановившись рядом и указал пальцем на объект пристального внимания. «Корень древа мира», – не глядя на меня, – ответил Эрик. Я присмотрелся и честно ответил. «Не похож, скорее холм какой-то, никакого воображения», – вздохнул Эрик. «И как ты с таким талантом со своей формой справляешься, ума не приложу. Слушай, давай без лекций. Корень так корень. Я дальше пошел. Не кипятись. Представь, что это часть корня, что вылезла горбиком на поверхность. Мы сотни раз по таким скакали в детстве, помнишь, их всегда куча, отполированных до блеска на лесных тропинках. Так вот, этот окаменел уже. Теперь похож, ну, наверное», неуверенно согласился я и глянул еще раз на каменный холм. «Ты мне лучше скажи, ты не знаешь, почему тут дома разные по обе стороны дороги?» «Понятия не имею», честно признался Эрик, «но самому тоже интересно». «Ясно. Пока мы разглядывали корень, нас догнал Кир и вручил мне ящики обратно. Мол, тут и без тебя светло». Потом он подошел к Эрику и задал давно меня мучающий вопрос. «Где лагерь разобьем?» «Подальше от входа и не на центральной улице», ответил Эрик. «Но в дома не заходим. Мало ли, нам нужен ориентир, чтобы его легко было найти», предложил Кир. «Этот мост бы подошел», задумчиво ответил Эрик, «но слишком близко. Ладно, идем дальше». И мы потащились дальше вдоль линии бесконечных домов, вглядываясь в каждый переулок в поисках ориентиров. Часть 3, глава 17. Радость. Леон. Когда корабль стал на якорь недалеко от скалистого берега, отец предложил Леону очередной выбор. Сошлись на том, что Леон в кандалах на ногах идет на берег вместе с отцом. За эти несколько дней Леону и в голову не пришло ни извиниться, ни попросить у отца прощения. Да отец и не ожидал, что сын станет это делать. Сказать, что карабкаться в кандалах по склонам и идти через низкорослые кустарники и траву было неудобно, ничего не сказать. Два тонких, но прочных браслета были надеты на его щиколотки поверх сапог и соединены такой же прочной цепью толщиной в полтора пальца. Пусть цепи была легкой, пусть и достаточно длинной, чтобы сделать большой шаг, но она за все цеплялась. И за камни, и за траву, и за кусты, да и за сами ноги. Благо, хоть руки были свободны. Когда Леону надоело то падать, то ее распутывать, он с абсолютно несчастным и униженным видом, в смысле, очень стараясь не заржать, взял ее в руки и так и пошел, будто придерживая спадающие штаны. Его отец был доволен жалким зрелищем сына. Леон был доволен, что он отправился в путешествие. А вдруг Эрик с Киром высадились где-то здесь? Однажды проскочила у него шальная мысль, но он тут же ее отбросил. Эрик отправился в путь в неизвестное, а отец с людьми шел по кем-то оставленным меткам.